Спасибо вам. Мой мир удивителен и прекрасен, и с каждым днем становится все лучше. Причем все происходит так быстро. Каждый день удивляет и радует. Это так замечательно – быть волшебницей. Обычно я не публикую восторженные письма. И, напротив, прилагаю все усилия, чтобы показать, как они мне безразличны. Хотя, по секрету, на ушко вам скажу, что я, как и все авторы, в отношении читательских симпатий являюсь неисправимым, законченным и безнадежным попрошайкой. Таких писем много, что, конечно, весьма приятно. Правда, бывает, что доносится и злобное рычание, и шипение. Но если хотя бы у одного человека, прочитавшего эту ничтожную книжицу, достойную всяческого порицания, прибавилось в жизни хоть немного счастья, то оно с лихвой перевесит потуги всех критиканов вместе взятых.